Чистый гул. Оглядевшись, она не нашла на небе ни единой тучи. Немного погодя, гул повторился. «Слышишь, бабка, музыку?» — спросил собиравший табун старый пастух. «Какую музыку-то?» «А вот что на одних басах играет». «Слыхать слышу, да не пойму, что это такое». «Скоро поймешь. Вот как зачнут с этой стороны по хутору кидать, сразу поймешь». Это из орудия бьют. Старикам нашим потроха вынают. Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку. С этого дня орудийный гул звучал, не переставая, четверо суток. Особенно слышно было зорями. Но когда дул северо-восточный ветер, гром отдаленных боев слышался и среди дня. На гумнах на минуту приостанавливалась работа, бабы крестились, тяжело вздыхали, вспоминая родных, шепча молитвы, а потом снова начинали глухо погромыхивать на таках каменные катки, понукали лошадей и быков мальчишки погонче, гремели веялки, трудовой день вступал в свои неотъемлемые права. Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мекинную пыль. Сладко пахло обмолоченной ржаной соломой. Солнце грело немилосердно. Но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь. Верхушки тополей за доном пожелтели. В садах резче стал запах антоновки. По-осеннему прояснились далекие горизонты. И на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей. По гетманскому шляху изо дня в день тянулись с запада на восток обозы, подвозившие к переправам через Дон боевые припасы. В обдонских хуторах появились беженцы. Они рассказывали, что казаки отступают с боями. Некоторые уверяли, будто отступление это совершается преднамеренно, для того, чтобы заманить красных, а потом окружить их и уничтожить. Кое-кто из татарцев потихоньку начал собираться к отъезду. Подкармливали быков и лошадей, ночами зарывали в ямы хлеб, сундуки с наиболее ценным имуществом. Замолкший был орудийный гул 5 сентября возобновился с новой силой и теперь звучал уже отчетливо и грозно. Бои шли в верстах в 40 от Дона, по направлению на северо-восток от татарского. Через день загремело и вверх по течению на западе. Фронт неотвратимо подвигался к Дону. Ильинична, знавшая о том, что большинство хуторян собирается отступать, предложила Дуняшке уехать. Она испытывала чувство растерянности и недоумения, и не знала, как ей быть с хозяйством, с домом. Надо ли все это бросать и уезжать вместе с людьми или оставаться дома? Перед отъездом на фронт Пантелей Прокофьевич говорил о молодьбе, о зябе, о скоте, но ни словом не обмолвился о том, как им быть, если фронт приблизится к татарскому. На всякий случай Ильинична решила так: отправить с кем-нибудь из хуторных Дуняшку с детьми и наиболее ценным имуществом, а самой оставаться даже в том случае, если красные займут хутор. В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела. Полуведерный чугун постных щей словно за себя кинул, а потом наварился на пшенную кашу. Ильинична от изумления руками всплеснула: «Господи, да как уж ты ешь, Прокофьевич? Как, скажи, ты 3 дня не ел?» «А ты думала, ел, старая дура? 3 суток в аккурат маковой росинки во рту не было. Да что же, вас там не кормят, что ли?» «Черти бы их так кормили, мурлыч по-кошачьему», с набитым ртом отвечал Пантелей Прокофьевич. «Что спромышлишь, то и полопаешь, а я воровать еще не обучился. Это молодым добро, у них совесть-то и на симак не осталось, симак 2 копейки. Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набили, что я ужахался, да и перестал. Все, что увидят, берут, тянут, волокут».